Лана затравленно взглянула вслед удаляющейся подруге, затем снова на свою плененную кисть. Не прошло и секунды, как рука Аларика скользнула на талию полуэльфийки, привлекая Лану на совершенно неприличное расстояние. Дыхание у девушки сбилось, а сердце застучало так, словно стремилось пробить грудную клетку. «Так все-таки как насчет небольшой экскурсии?» Едва не мурлыкая, вновь спросил Аларик. Лана сглотнула и уже открыла было рот, чтобы наплевать на этикет и отказаться, сославшись на собственную несостоятельность, когда спасение пришло, откуда не ждали. «Ваше высочество! Боюсь, у членов команды не было времени, чтобы настолько хорошо узнать дворец!» Раздался рядом чарующий голос Ангелины. «Правда? Очень жаль!» Протянул принц и отступил от Ланы, обратив свой взор на блондинку. «В таком случае, может быть, вы мне поможете, леди...» «Ангелина», — откликнулась красавица и тут же добавила. «С величайшим удовольствием, ваше высочество». Лана даже не сразу поняла, что может уходить, ошарашенно глядя на флиртующую парочку. «Боги, почему я мечи в академии оставила? Сейчас бы кое-что кое-кому отсекла!» С негодованием думала она. Резкий рывок и хватка на запястье горячей мужской руки вернули Лану в реальность. Алиорн быстро развернул девушку в сторону лестницы и уверенно повел прочь. Спустя миг они уже затерялись в толпе, а Лана осознала, что висит на мужском плече, скрытая маскировкой. «Допрыгалась!» — мелькнула в кудрявой голове мысль. Но придумать, чем оправдываться и за что конкретно, Лана не успела. В мгновение ока она оказалась в своей новой комнате. Щелкнул замок, и Алиорн не самым нежным образом сгрузил ношу на кровать. Несмотря на то, что он по-прежнему ничего не говорил, Лана чего-то совершенно отчетливо поняла. Алиорн крайне недоволен. И он видел, что ей понравились прикосновения Аларика. Лане хотелось броситься любимому на шею, но холодный взгляд, которым одарил ее Алиорн, остановил девушку. Наверное, следовало что-то сказать, но полуэльфийка терялась в догадках, с чего начать и за что оправдываться. Поэтому, обреченно вздохнув, спросила. «Что не так? Я старалась не выдать себя и не показать, что все прекрасно помню». «Правильно. Только уподобляться другим девушкам не стоило», — холодно проговорил Алиорн. От такого сравнения Лана нервно передернула плечами. В конце концов, несмотря на легкую слабость, ее желания все-таки сильно разнились с целями прочих, облюбованных принцем женщин. «Я просто не знала, какими словами сказать ему «нет», — глухо призналась Лана. В горле стоял комок слез, и говорить было крайне проблематично, но останавливаться она не собиралась. «Простая ведьмачка, категорично отказывающая принцу, это слишком подозрительно, неправильно. И знаешь, никогда бы не подумала, что буду благодарна Ангелине за ее пронырливость и желание ко всем подмазаться». В зеленых глазах Алиорн заметил боль и сожаление. Он прекрасно видел, что Лана была, как и всегда, честна с ним. Однако неприятное чувство сомнения, которое появилось еще при встрече Ланы и Аларика, не давало покоя и злило. Вправе ли принцесса, лишенная памяти, отвечать за свои чувства и слова? Ведь когда-то она дала свое согласие на помолвку, и чем девушка руководствовалась на тот момент, оставалась тайной. И тут Лана, не выдержав молчания и недосказанности, порывисто подскочила с кровати и обняла стоящего рядом мужчину, единственного, кого боялась потерять. Внезапно охватившая горечь притупила все остальные чувства Алиорна. Разум говорил, что надо оставить Ланатиэль, но он не мог уйти и не мог отдать ее другому. «В следующий раз уходить надо быстрее», — выдохнул Алиорн и обнял девушку в ответ. «Угу», — схлипнула та, стремясь прижаться еще сильнее. Приподняв лицо девушки и вынуждая смотреть в глаза, Алиорн провел подушечкой большого пальца по ее щеке. От прикосновения по телу Ланы пронеслась болезненно приятная волна мурашек, и она невольно прикрыла глаза, каждой клеточкой впитывая эти ощущения. Склонившись над ней, Алиорн поцеловал чуть солоноватые губы. И Лана ответила, жарко, со всей свойственной ей страстью. Нет, она его не потеряет и не отпустит. Девичьи пальчики ловко преодолевали препятствия из пуговиц в единственном желании прикоснуться к горячей коже, почувствовать, как перекатываются напряженные мышцы. Но Алиорн оказался куда более нетерпеливым. Мантия Ланы слетела в одно мгновение. Застежки рубашки были безбожно оторваны. Когда горячие ладони скользнули по обнаженной нежной коже, Лана напрочь забыла про свои потуги избавить любимого от одежды. Стон вырвался из груди, и девушка неожиданно увидела себя лежащей на кровати, прижатой сильным и самым желанным мужчиной. Алиорн медлил, наблюдая, как Лана в порыве страсти закусывает губу и изгибается ему навстречу. «Ты только моя!» — хрипло проговорил мужчина. Лана согласно застонала, желая, чтобы он выпил ее всю, без остатка, и воскресил, подарив блаженство. Резкий толчок, и полуэльфийку охватило невероятное наслаждение, оттесняющее все на второй план. Алиорн больше не сдерживался, желая обладать несносной девчонкой, и каждый ее стон был доказательством его власти над ней. Девичьи ногти безжалостно впивались в стальные мужские плечи, оставляя глубокие царапины. По телу эльфа прокатилась крупная дрожь, а в следующий миг поцелуи стали нежными и невесомыми. Илана будто ослабла, даря в ответ не менее ласковые прикосновения. Весь мир в этот момент заключался в их взаимных объятиях, лучше любых слов, заверяющих, что они принадлежат только друг другу. В какой момент Лана провалилась в сон, она не ощутила. А Наташа в это время нервно мерила шагами комнату, дожидаясь возвращения Анхайлига. Когда четверть часа назад она рассказала мужу о своем сне, реакция некроманта была точно такой, как она и ожидала. Анхайлиг моментально помрачнел. Сообщив, что не собирается рисковать и оставаться в Лютиене, не мешкая отправился разговаривать с Ульрихом о снятии команды с турнира. «Теперь все будет хорошо», пыталась успокоить себя Наташа. «Мы вернемся домой, и никакое пророчество этому не помешает». Вот только хмурый вид вернувшегося через некоторое время мужа пошатнул это утверждение, и Наташа внутренне напряглась, ожидая новостей. «Ульрих не согласен», едва сдерживая злость, с порога сообщил Анхайлик. «Без точных данных он даже слушать ничего не хочет о возвращении команды обратно в Леорию. Мол, раз у нас есть шанс победить, упустить его из-за туманных, неподкрепленных солидными прорицателями предположений, мы не можем. К тому же, тут еще и Аларик». «А он-то тут при чем?» – бессильно простонала Наташа. «Изначально принц приехал поддержать свою команду. Но, увидев невесту, уже успел доложить будущему тестю, что в полном восторге от Ланатиэль и хочет посмотреть, как она сражается на турнире». Анхайлик даже скривился, пересказывая этот момент разговора. «Вот только Лана совсем не в восторге от подобных смотрин», напомнила Наташа, тоже помрачнев. «Думаешь, это кого-то заботит, кроме нас?» С сарказмом спросил Анхайлик и устало произнес. «В общем, Ульрих напрочь отказался выводить команду с турнира, а без его разрешения я, увы, бессилен. Единственное, что он предложил – прислать дополнительную охрану. Сам я обязан остаться, чтобы проследить за командой и Ланатиэль. Но тебя готов завтра же отправить в Леорию под защиту Кровавого Карателя. Только скажи, что у тебя есть хоть какие-то подробности предстоящего покушения. И как скоро оно может случиться?» Наташа задумчиво посмотрела на мужа. «Нет. Уехать и оставить всех дорогих ей людей здесь, в неведении, откуда придет опасность, она не могла. А никакой конкретной информации у девушки пока не было, и предчувствий по этому поводу тоже. Подробностей у меня нет, и в ближайшее время я опасности не ощущаю», – выдавила она. «И одна в Леорию возвращаться не хочу. Рядом с тобой мне спокойнее». Анхайлик в сомнении изогнул бровь. «Уверена?» «Да. Лучше мне остаться здесь. Возможно, будут еще видения. К тому же в моем сне ни о месте, ни о времени событий ничего не сообщалось. Может, действительно, они не связаны с турниром?» «Хорошо». Нехотя согласился некромант. «Хотя мне все это очень не нравится. Впрочем, как и вся эта затея с турниром». «Знаю. И если вдруг я что-то еще почувствую, сразу тебе скажу», – пообещала Наташа. Уверенность, с которой она заверяла мужа, что ничего страшного в ближайшее время не случится, давалась ей с большим трудом. На душе непрестанно скребли кошки. И даже заснуть от этого удалось далеко не сразу. Наташа всерьез опасалась увидеть еще один кошмар, но, по счастью, никаких снов ей так и не приснилось.